это же время. Этот же самолет, первый класс». Маленькая девочка Аня летела в первый раз в своей жизни. Все казалось ей таким волшебным и потрясающим. Она с восторгом смотрела в иллюминатор и даже не испугалась, когда кто-то сказал, что захватил самолет. Все так всполошились, особенно ее родители. Мама даже заплакала, поглаживая ее по голове. «Не плачь», — попросила Аня. Детский разум воспринимал все как игру. Девочка еще не знала такого понятия, как смерть, и просто не могла представить, что с ее семьей случится что-то плохое. Она улыбнулась маме и сказала: «Лучше расскажи сказку, ту, которую не закончила. Ты обещала». «Хорошо», — мама с трудом успокоилась, вытерла слезы и начала говорить. «Давным-давно в 39-м царстве, 39-м государстве жил могущественный воин. Он хотел стать самым сильным на всем белом свете. Поэтому с самой юности искал магическую способность, которая была бы его достойна». «А остальные способности? Он владел всей-всей магией», — уточнила Аня. «Нет, солнышко», — ее мама невесело усмехнулась. «Даже самый сильный человек не способен овладеть всеми магическими способностями. Этот воин использовал магию только для того, чтобы создавать доспехи и меч. Злых волшебников он побеждал смекалкой и силой. Он поклялся, что не использует ни одного магического навыка, пока не найдет тот самый, единственный и невероятно могущественный. И он нашел. Через много-много лет, когда уже стал стариком, мама Аня с печалью покачала головой. Иногда лучше — это враг хорошего солнышка. Наш воин отыскал самую сильную способность на свете и стал повелителем теней. Там, где не было света, он был непобедим. За несколько лет он собрал себе огромную армию из теней. Ими становились люди и монстры, с которыми он сходился в схватках. Воин был на вершине мира, но его срок подходил к концу. И очень скоро наступил час, когда ему нужно было уйти в изнанку. Он забрал способность в изнанку, Аня озадаченно склонила голову. «Нет». Он был умным человеком, поэтому передал ее по наследству своему сыну. Так и повелось. Старший сын в их роду становился повелителем теней. Но с каждым поколением их сила уменьшалась, потому что они относились к этой способности как к должному, не пытались ее усилить или развить. «А, поняла», — воскликнула Аня и старательно повторила подслушанные отцовские слова. Как дядя Гриша, который просрал семейный бизнес и просадил все в казино. На них оглянулись соседи. Ее мама смущенно погладила Аню по голове. «Юная леди, подслушивать чужие разговоры плохо. Но в целом ты права. Потомки первого повелителя теней растратили его способность. И сейчас нет ни одного человека, который владел бы хотя бы ее малой частью». «Ни одного?» Расстроенно протянула Аня и, случайно кинув взгляд под соседнее кресло, увидела смутный человеческий силуэт, сотканный из черного тумана. Она с восторгом ткнула туда пальчиком и воскликнула. «Мама, папа, я видела повелителя теней. Он только что был здесь». «Да нет, вот здесь. Посмотрите сюда. Честное-пречестное слово, мамочка». «Ну что ты, солнышко, тебе просто показалось», — обнял ее отец. «Нет, честное-пречестное». Их спор прервала сильная тряска. Самолет накренился, со всех полок попадали вещи, а люди начали испуганно кричать.